Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Михаил Булгаков. «Дни Турбиных». «Белая гвардия». Роман. Том 2. В маленькой спальне Турбина на двух окнах, выходящих на стеклянную веранду, упали темненькие шторы. Комнату наполнил сумрак, и Еленина голова засветилась в нем. В ответ ей светилось беловатое пятно на подушке, лицо и шея Турбина. Провод от штепселя змеей сполз к стулу, и розовенькая лампочка в колпачке загорелась, и день превратила в ночь. Турбин сделал знак Елене прикрыть дверь. «Анюту сейчас же предупредить, чтобы молчала». «Знаю, знаю. Ты не говори, Алеша, много». «Сам знаю. Я тихонько». «Ах, если рука пропадет». «Ну что ты, Алеша? Лежи, молчи. Пальто-то этой дамы у нас пока будет?» «Да-да, чтобы Николка не вздумал тащить его. А то на улице...» «Слышишь? Вообще, ради бога, не пускай его никуда». «Дай бог ей здоровья», — искренне и нежно сказала Елена. «Вот, говорят, нет добрых людей на свете». Слабенькая краска выступила на скулах раненого, и глаза уперлись в невысокий белый потолок. Потом он перевел их на Елену и, поморщившись, спросил. «Да, позвольте, а что это за головастик?» Елена наклонилась в розовый луч и вздернула плечами. «Понимаешь, ну, только что перед тобой, минутки две, не больше, явление. Сережин племянник из Житомира. Ты же слышал? Суржанский. Ларион. Ну, знаменитый Лариосик». «Ну?» «Ну, приехал к нам с письмом. Какая-то драма у них. Только что начал рассказывать, как она тебя привезла». «Птица какая-то. Бог его знает». Елена со смехом и ужасом в глазах наклонилась к постели. «Что птица? Он ведь жить у нас просится. Я уж не знаю, как и быть». «Жить? Ну да. Только молчи и не шевелись, прошу тебя, Алеша. Мать умоляет, пишет, ведь этот самый Лариосик — кумир ее. Я такого балбеса, как этот Лариосик, в жизнь свою не видала. У нас он начал с того, что всю посуду расхлопал. Синий сервиз. Только две тарелки осталось». «Ну вот, я уж не знаю, как быть». В розовой тени долго слышался шепот. В отдалении звучали за дверями и портьерами глухо голоса Николки и неожиданного гостя. Елена простирала руки, умоляя Алексея говорить поменьше. Слышался в столовой хруст. Взбудораженная Анюта выметала синий сервиз. Наконец было решено в шепоте. Ввиду того, что теперь в городе будет происходить черт знает что, и очень возможно, что придут реквизировать комнаты, ввиду того, что денег нет, а за Лариосика будут платить, пустить Лариосика. Но обязать его соблюдать правила турбинской жизни. Относительно птицы — испытать. Ежели птица несносна в доме, потребовать ее удаления, а хозяина ее оставить. По поводу сервиза, ввиду того, что у Елены, конечно, даже язык не повернется, и вообще это хамство и мещанство, сервиз придать забвению. Пустить Лариосика в книжную, поставить там кровать с пружинным матрасом и столик. Елена вышла в столовую. Лариосик стоял в скорбной позе, повесив голову и глядя на то место, где некогда на буфете помещалось стопкой 12 тарелок. Мутно-голубые глаза выражали полную скорбь. Николка стоял напротив Лариосика, открыв рот и слушая какие-то речи. Глаза у Николки были наполнены напряженнейшим любопытством. «Нету кожи в Житомире», — растерянно говорил Лариосик. «Понимаете, совершенно нету. Такой кожи, как я привык носить, нету. Я кликнул клич сапожникам, предлагая какие угодно деньги, но нету. И вот пришлось». Увидя Елену, Лариосик побледнел, переступил на месте и, глядя почему-то вниз на изумрудные кисти капота, заговорил так. «Елена Васильевна, сию минуту я еду в магазин, кликну клич, и у вас будет сегодня же сервиз. Я не знаю, что мне и говорить, как перед вами извиниться. Меня, безусловно, следует бить за сервиз. Я ужасный неудачник», — отнесся он к Николке. «И сейчас же в магазины», — продолжал он Елене. Я вас очень прошу ни в какие магазины не ездить, тем более, что все они, конечно, закрыты. Да позвольте, неужели вы не знаете, что у нас в городе происходит? Как же не знать? — воскликнул Лариосик. Я ведь санитарным поездом, как вы знаете, из телеграммы. Из какой телеграммы? — спросила Елена. Мы никакой телеграммы не получили. Как? — Лариосик открыл широкий рот. Не получили? Ага, то-то я смотрю. Он повернулся к Николке. «Что вы на меня с таким удивлением?» «Но позвольте, мама дала вам телеграмму в 63 слова!» «63 слова!» — поразился Николка. «Какая жалость! Ведь телеграммы теперь так плохо ходят. Совсем, вернее, не ходят». «Как же теперь быть?» — огорчился Лариосик. «Вы разрешите мне у вас...» Он беспомощно огляделся, и сразу по глазам его было видно, что у Турбиных ему очень нравится, и никуда он уходить бы не хотел. «Все устроено», — ответила Елена, и милостиво кивнула. «Мы согласны. Оставайтесь и устраивайтесь. Видите, у нас какое несчастье». Лариосик огорчился еще больше. Глаза его заволокло слезной дымкой. «Елена Васильевна, — с чувством сказал он, — располагайте мной, как вам угодно. Я, знаете ли, могу не спать по 3 и 4 ночи подряд. Спасибо, большое спасибо. А теперь, — Лариосик обратился к Николке, — не могу ли я у вас попросить ножницы?» Николка, взъерошенный от удивления и интереса, слетал куда-то и вернулся с ножницами. Лариосик взялся за пуговицу френча, поморгал глазами и опять обратился к Николке. «Впрочем, виноват. На минутку в вашу комнату». В Николкиной комнате Лариосик снял френч, обнаружив необыкновенную грязную рубашку. Вооружился ножницами, вспорол черную лоснящуюся подкладку френча и вытащил из-под нее толстый зелено-желтый сверток денег. Этот сверток он торжественно принес в столовую и выложил перед Еленой на стол, говоря: «Вот, Елена Васильевна, разрешите вам сейчас же внести деньги за мое содержание». «Почему же такая спешность?» — краснея спросила Елена. «Это можно было бы и после». Лариосик горячо запротестовал. «Нет-нет, Елена Васильевна, вы уж, пожалуйста, примите сейчас. Помилуйте, в такой трудный момент деньги всегда остро нужны, я это прекрасно понимаю». Он развернул пакет, причем изнутри выпала карточка какой-то женщины. Лариосик проворно подобрал ее и со вздохом спрятал в карман. «Да оно и лучше у вас будет. Мне что нужно? Мне нужно будет папирос купить и канареечного семени для птицы». Елена на минуту забыла рану Алексея, и приятный блеск показался у нее в глазах, настолько обстоятельны и уместны были действия Лариосика. «Он, пожалуй, не такой балбес, как я первоначально подумала», — подумала она. «Вежлив и добросовестен. Только чудак какой-то. Сервиз безумно жаль». «Вот тип», — думал Николка. Чудесное появление Лариосика вытеснило в нем его печальные мысли. «Здесь 8000», — говорил Лариосик, двигая по столу пачку, похожую на яичницу с луком. «Если мало, мы подсчитаем, и сейчас же я выпишу еще». «Нет, нет, потом, отлично», — ответила Елена. «Вы вот что. Я сейчас попрошу Анюту, чтобы она истопила вам ванну, и сейчас же купайтесь. Но скажите, как же вы приехали? Как же вы пробрались? Не понимаю». Елена стала комкать деньги и прятать их в громадный карман капота. Глаза Лариосика наполнились ужасом от воспоминания. «Это кошмар!» — воскликнул он, складывая руки, как католик на молитве. «Я ведь 9 дней! Нет, виноват! 10! Позвольте! Воскресенье? Ну да, понедельник! 11 дней ехал от Житомира!» 11 дней! — вскричал Николка. «Видишь?» — почему-то укоризненно обратился он к Елене. «Да-с! 11! Выехал я, поезд был гетманский, а по дороге превратился в петлюровский. И вот приезжаем мы на станцию, как ее, ну вот, господи, забыл! Все равно! И тут меня, вообразите, хотели расстрелять! Явились эти петлюровцы с хвостами!» «Синие?» — спросил Николка с любопытством. «Красные! Да, с красными!» И кричат: «Слазь, мы тебя сейчас расстреляем!» Они решили, что я офицер и спрятался в санитарном поезде, а у меня протекция просто была у мамы к доктору Курицкому. «Курицкому?» — — многозначительно воскликнул Николка. «Текс! Кот и кит! Знаем!» «Китти-кот! Китти-кот!» За дверями глухо отозвалась птичка. «Да, к нему! Он и привел поезд к нам в Житомир!» «Боже мой! Я тут начинаю Богу молиться, думаю, все пропало, и знаете ли, птица меня спасла! Я говорю, я не офицер, я ученый-птицевод, показываю птицу! Тут, знаете, один ударил меня по затылку и говорит так нагло: «Иди себе, Бисов-птицевод!» Вот наглец! Я бы его убил, как джентльмен, но сами понимаете». «Еле!» — глухо послышалось из спальни Турбина. Елена быстро повернулась и, не дослушав, бросилась туда.